«Младенец-то, Егорушка, в делах», — сказал он, дружески похлопав его по плечу. «Протасов ждет не дождется, чтобы захватить твое имение в свои лапы. Мы с ним, почитай, 100 раз все осматривали. Ведь имение-то твое при деньгах — золотое дно. Будь у меня теперь свободный капитал, да я бы и заглянуть в твое имение не дал Протасову. Он целый год, да нет, больше года, за мной ухаживает, чтобы эту сделку устроить». Егор Александрович немного даже смутился и изумился, вопросительно взглянув на дядю. Он никак не воображал, что за его спиной столько времени уже рассуждали о его неизбежном разорении. Они тут толковали об этом, делили, так сказать, его ризы, а он преспокойно смотрел на пиры и балы, даваемые его матерью на последние вытянутые из его имения деньги. В его душе поднималось горькое чувство обиды, досады на себя, на дядю. «Конечно, если бы женитьба твоя состоялась, ему было бы еще выгоднее», — продолжал разъяснять дядя. «Все равно имение-то прибрал бы он в свои руки. Так как ты, какой ж ты хозяин? Ну и, кроме того, новые связи явились бы у него. Один ваш дядя Жак целого имения стоит. Но да сорвалось это, ничего не поделаешь. Теперь Протасов много и торговаться не станет, лишь бы имение не упустить. С одной стороны, твой лес ему на руку, с другой ведь у него тогда... С твоим-то имением-то чуть не весь уезд в руках будет. Старик помолчал, потом прибавил. «Только вот что, Егорушка, ты все мне предоставь обделывать. Сам ты продешевишь. Протасов мужик умный и где можно своего не передаст. А ты сейчас выскажешь, что тебе приспичило скорее, да и скорее продать». Я не то. Конечно, я ему добра желаю, потому мы рука об руку с ним идем. Я у него, так сказать, на пристяжке покуда. Но все же ты моя кровь, братнин сын. Протасову я уважить рад, но тебя пускать по миру мне не рука. Ты мне верь. Я как перед Богом говорю. Я человек простой. Выгоднее я это дело устрою для тебя, чем ты сам. Егор Александрович усмехнулся. Не клянись, дядя, я и так поверю. К тому же я все более и более убеждаюсь, что я точно непрактичный, неумелый человек. Ох, Егорушка, правда, правда. Книги вас, нынешняя молодежь, идеи губят, вздохнул старик. Политические экономии разные вы изучили. Говорить станете просто ахнешь. А приди к тебе первый встречный безграмотный кулак, так он тебе такую политическую экономию в глаза вотрет, что без рубашки из его рук выйдешь, ей-богу. «Знаю, дядя, знаю», — сказал со вздохом племянник. «Ну так по рукам». Старик начал расспрашивать, хочет ли Егор Александрович оставить за собою известное количество земли или ему нужнее деньги. Егор Александрович объяснил, что он желает выторговать у Протасова для себя домик над обрывом, построенный когда-то для его отца. Земли ему почти не нужно, так как он не думает вовсе сделаться сельским хозяином. Деньги ему нужнее. Беседа длилась долго. На душе молодого человека было тяжело. Продажа родного, родового гнезда, скопленного в десятки лет скарба, сознание, что при известной практичности в этой продаже не было бы необходимости, все это было далеко не сладко. Его утешала одна мысль, что, принося эту жертву, он загладит все сделанные в прошлом глупости и промахи, что он сделается свободным от долгов, от матери, от прошлой беспутно-роскошной жизни на чужой счет.